Алекс Пирс. Поп-фест вроде этого по-своему смачен. Я в Кингстоне, где-то между Studio One и Black Ark. Studio One, Black Ark — ямайские студии звукозаписи, популярные среди поп-исполнителей. В мыслях дознаться, по какой такой причине эти места у хиппи такие культовые. Я понимаю, бедному мальчику нечем заняться, кроме как петь рок-н-ролл, так поется у роллингов. Ну а богатый со своей стороны может отпустить волосы, перестать брить подмышки, а заодно при наличии средств. Стёб и трендовость начать путать с отказом от традиционных устоев, впадая, чертя голову, в растафарианство. По крайней мере, по своему собственному утлому разумению. А затем этот неофит отправляется на остров Святого Варфоломея или Мауи, в Негрил или Порт-Марию, свой новый статус празднуя дозами ромового пунша. Этих новоявленных хиппаков я исконно ненавижу душою всею. А теперь дело еще и усугубилось. Появились состоятельные ямайцы, изображающие из себя хиппи, которые корчат из себя растаманов. Вы представляете? Охренеть! Хотя, эй, это же Ямайка! Можно на крайняк покайфовать под какой-нибудь Биг Юз или Джимми Клиффа. Но когда я сюда прибываю первый раз в этом году, то неожиданно обнаруживаю, что по радио здесь сплошняком крутят «Мо-мо-мо», «How do you like it? How do you like it?» Репертуар, основанный на слащавости и фальше. Переключаюсь на другую станцию, и что? «My baker, she knew how to die». Мотаю дальше на FM. «Fly, Robin, fly, up, up to the sky». Спрашиваю у шофера, челночащего из отеля в аэропорт. «А где у вас можно услышать Mighty Diamonds или Диллинджера?» Он посмотрел на меня так, будто я предложил ему соснуть, и сказал с ухмылкой. «Если вы ямаец, сэр, это еще не значит, что вы торгуете травкой». Здесь даже абба звучит чаще, чем регги. «Dancing Queen» я пропитан уже настолько, что чувствую, как поневоле голубею. Я живу в Скайлайне. Отеле с чарующим видом на... еще один отель. Прямо перед окнами. В Кингстоне идешь по улице, и то и дело видишь знакомые лица. Белого парня, черного парня. Кучу промежуточных оттенков. Думаешь, где же я их встречал? А они, оказывается, все постояльцы одного отеля. Или гости дома певца. Или просто обитают на улице. Даже погоду по телевизору вещает черный. Оно понятно, темнокожие на каждом шагу встречаются и в Штатах. Но там ты их не видишь, во всяком случае, в качестве теледикторов. По радио, да, их гоняют постоянно. Но как только песня заканчивается, исчезают и они. Мелькают и на экране. Но только если кому-то в передаче хочется приколоться или крикнуть «караул». Ямайка в этом плане другая. По телевидению здесь выступает ямаец. Титул «Мисс Мира» завоевала белая, но она тоже с Ямайки. Совсем недавно она заявила, что певец — ее бойфренд. И она ждет не дождется своего возвращения к нему. Ей-богу, да в этом городе определенно есть приколистки. И они все, ох, как умеют танцевать. Порой кажется, что даже транспорт за окном пляшет под какую-то свою музыку. Все это, а еще знаменитое местное восклицание «бомбоклад» — не бомба и не клад. На самом деле это ямайское ругательство переводится типа как «жопья подтирка». Американцы на курортах произносят его как «бамперклад» и козыряют им. Дескать, видите, какой я знаток местного колорита? В то время как «пятница» в обличии улыбчивой девушки плетет им на голове дреды. «Пятница» — это не день недели, а черномазенький раб-друг Робинзона Круза. Я когда впервые такое обращение услышал, то аж выронил стаканчик с коктейлем. Все покосились. Но с той поры я освоился, и теперь разговариваю как заправский бомбоклад-ямаец. Народ здесь любит потусить. Ходит с легкой расхлябанностью. Но при этом все знают свое место. Если ты разговариваешь с достаточным числом персонала в отеле, то в речи у тебя постепенно прорезается белый акцент, и ты общаешься на свой манер. Но люди относятся к этому с пониманием. Прощают ляпы, потому что их так научили. А поскольку здесь все завязано на расизм, ляпы случаются то и дело. Как-то раз черный чувак попросил шофера отнести в автобус его чемоданы. Так тот просто взял и ушел. Чувак тогда начал орать, что все здесь до сих пор озабочены этой хренью насчет хижины дяди Тома, и всем стало понятно, что чувак из Америки. Но и тогда шофер попросил сначала показать ему ключи от номера. На улице подход тот же самый, пока ты не отойдешь достаточно далеко. Там люди становятся реальнее. И все же Ямайка и все эти места, как бы это сказать, культовые, У Сержа Генсбура, гаденького французишки, лепящего один за другим второсортные диски и клеящего озабоченных нимфеток, есть одна история. Приезжает он как-то на Ямайку, чтобы, записать реггей. А мужики на студии просто потешаются над ним и в хэни дуют. Это типа что за щупленький бомбоклад французенька? А Серж им: «Я самый знаменитый есть поп-певец». Они: «Чё? Да мы тебя знать не знаем. А единственная бомбоклад приличная французская песня, которая нам известна, это «Жатам». Серж тогда и говорит: «Жатам? Так вот я её и написал». И всё. Генсбур в Кингстоне после этого стал как бог. Или я однажды в Studio One попросил кого-то принести мне кофе. Чёрного, без сливок. Так он мне: «Чё? А у тебя самого чё, руки отсохли? Иди, бомбоклад, сам себе неси». Такая вот классика. Вообще, я висел на хвосте у Мика Джаггера. Но чёрт меня дёрнул тиснуть в печати, что никто не назовёт чёрное с синим непонятным шедевром ни через 10, ни через 20 лет. Ну и пошёл он, этот Мик, лесом вместе с Китом. И весь Rolling Stone с его колонкой сплетен в частности. Я уже близок к цели, получив наводку на кое-что реально крупное. Как вам время Армагеддона? Звучит? Самое жужжащее, важнейшее по грохоту событие в мире вот-вот рванет. А между тем оно не в чартах. Чувствуется, что певец что-то затевает, и оно даже не имеет отношения к концерту «За мир». У меня несколько лет ушло на шарахание по округе, чтобы убедить и доказать людям, что я не какой-нибудь там тупенький белый паренек, жаждущий попасть на закрытую вечеринку, чтобы люди обратили на меня внимание и начали со мной разговаривать. Грёбаный кингстонский котик на ресепшене не знает даже, кто такой Дон Драмонд, но настойчиво твердит, что всё для себя нужное я сыщу в Нью-Кингстоне. Есть ещё один нюанс. Ямайцы, причём не только те, кто работают в отеле, но также завсегдатые баров и ресторанов, шоколадные и белые, пьющие ром и джин, при виде моей камеры первым делом спрашивают, не из лайфа ли я, после чего наставляют, куда мне ходить не надо. Слушайся я их. Я в итоге очутился бы в игуана-клубе с грёбаными диско-утятами и скучающими богатыми гитарами, которые, наигравшись в теннис, захотели гульнуть. Когда же я говорю, что мне больше по нраву клуб «Вертушка», на меня смотрят в недоумении. А затем, когда я не спрашиваю, как туда проехать, и с подозрением. Хотя чего спрашивать, если по глазам видно, что не знают. Буквально пару часов назад я спросил у консьержа: «А где здесь у вас проходит джем-сейшн?» Он смотрит, а я про себя гадаю, что он сейчас скажет. И оказываюсь прав. «Сэр», — спрашивает он, — «зачем вам смешиваться с таким аморальным элементом?» Надо было, пожалуй, загодя заключить с ним пари на предмет отсосать. Впрочем, тема для рассказа у меня несколько иная. Я еду на такси в отель, и таксист дорогой спрашивает, играю ли я на скачках. Я на скачки не хожу, но он — да. И знаете, кого он видел пару недель назад на ипподроме? Певца. Тот был там с двумя ребятами, один из которых — некто Папало. Я навёл об этом субъекте некоторые справки. Рэкет, крышевание, 5 дел об убийствах. До суда дошло лишь одно, вердикт оправдательный. Заправляет районом трущоб под названием Копенгаген. И вот он, певец, в компании двоих бандюганов от политической партии, которой он теоретически противостоит, но при этом общается с ними, как со старыми школьными приятелями. А ещё через несколько дней его видят в компании уже шота-шерифа, крёстного отца 8 проулков, вотчины другой партии, диаметрально противоположной первой. Двое главных заправил разных лагерей, и всё в пределах одной недели. Двое человек, фактически контролирующих две половины враждующего Кингстона. Может, он просто осуществляет функции миротворца? То есть он же певец, не более. И тут до меня начинает доходить. На Ямайке внешности всегда обманчивы. Всегда и во всём. Чётких линий и личин здесь не бывает. Заваривается какая-то каша, и я уже чую её по запаху. Я, кстати, не упоминал, что через 2 недели здесь выборы. Ну а если этот запах учуяли сразу 2 белых парня из Нью-Йорка, то след, наверное, уже подостыл. Или жареным запахло ещё сильней. В Кингстон со мной одним рейсом летел один козлина, Марк Лэнсинг. Весь полёт тщательно меня сторонившийся. Ну а как же? Вшивенький кинодел-дилетант, всё ещё пользующий папину кассу для снятия здесь на Ямайке фильма, посвящённому концерту «За мир». По словам Лэнсинга, его нанял рекорд-лейбл. Может быть. Но когда на Ямайке объявляется мутный мазафакер вроде него, который без надлежащего опыта работы думает отснять материал такого глобального события, мозг у меня начинает прибрасывать. А все ли здесь чисто? И не попахивает ли здесь дерьмом? Мой таксист просто пытается выиграть достаточно денег для того, чтобы свалить из страны. Он считает, что если Народная национальная партия снова одержит верх, Ямайка может стать следующим коммунистическим режимом. Этого я не знаю. Зато досконально знаю то, что глаза без малого всех сосредоточены на певце, словно вся страна делает ставку на то, как он поведет себя дальше. Возможно, бедняга просто хочет выпустить альбом лирических песен и прикрыть лавочку. Вероятно, он тоже чувствует. Все это чувствуют, что Кингстон достиг точки кипения. Вот уже две ночи подряд консьерж гостиницы ночует на ресепшене прямо за стойкой. Мне он этого не говорил, но это видно по мешкам под его глазами. Начальство, он, должно быть, рапортует, что это из преданности профессии. Но лично я держу пари, что он просто до смерти боится идти по темноте домой. В мае некто Уильям Адлер по местному ТВ сообщил, что здесь под эгидой американского посольства действует 11 агентов ЦРУ. К июню семеро из них покинули страну. Куда как с добром. Тем временем певец, никогда не жмущий на педаль тормоза, напевает, что Раста на ЦРУ не работает. На Ямайке, где и без того 2×2=5, сумма вырастает до 7. И все эти нити стягиваются вокруг певца петлей. Вы бы видели нынче его дом. Охрана, как в Форт Нокс. Вход и выход запрещены. Причем охраняет его не полиция, а банда Громил, именуемая, как я выяснил, командой Эхо. Все последнее время именуют себя командами, пусть это шайка или взвод охраны. Там еще снаружи топталась какая-то девчонка, говорила, что ждет от него ребенка. Врала, наверное. Имеет ли туда вход Лэнсинг? Он сказал, что снимает концерт для лейбла. Значит, видимо, имеет доступ за кулисы. Гаденыш. Получается, чтобы добыть какую-то информацию, придется проявлять с ним обходительность. Противно, но что поделаешь. Я стараюсь не выглядеть голодным. 26 лет от роду и 6 по окончании колледжа, мать все пытает меня, когда я перестану быть неуемным розовым, кем уничижительно называют либералов и левых, сочувствующих коммунистам, гонщиком, и найду себе постоянную работу. Я впечатлен ее подкованностью в политике. А вот словечко «гонщик» она подцепила явно от младшей сестры. Мать также считает, что мне нужна любовь хорошей женщины, предпочтительно не темнокожей. Быть может, глядя на меня, она чует человека, одержимого целью. Думаю, я пытаюсь внушить себе, что я не из числа тех белых мальчиков, кружащих в поиске, к чему бы примкнуть, дабы хоть что-то собой представлять, потому что после Никсона, Форда и пентагоновской прессы, грёбаных Карпентеров с Томми Орландо, верить больше не во что. Уж во всяком случае не в рок-н-ролл, боже упаси. Забросив в западный Кингстон, рудбои оставили меня в покое, поняв, что терять мне нечего. Может, статься просто недоумок, шастающий почем зря по свету. Думаю, у меня есть проблемы, но не те. В мое первое посещение Ямайки мы прилетели в Монтего-Бэй и двинули в Негрил. Я и девушка, отец которой был отставным армейцем. Мне нравилось, что она понятия не имеет, кто такие Ху. А Velvet Underground слушала потому, что росла с немецкими детьми на военной базе. Через несколько дней я не сказать, чтобы чувствовал себя членом семьи. Это пахло бы слащавостью. Но у меня было чувство или ощущение, а может, просто вера, которая внушала мне. Теперь ты обрел свое место. Нет, я не захотел жить конкретно здесь. Но помнится, однажды я проснулся рано утром, как раз когда снаружи еще благословенная прохлада. И у меня сам собой оформился вопрос. Какая у тебя история? Может, я имел в виду страну? А может, себя? Мне кажется, я выражаюсь понятно. Мне имеет смысл задуматься, что такое тикает в этой стране, готовой грохнуть взрывом. Всеобщие выборы через 2 недели. Над городом чутко присела ЦРУ, оставляя своей шишковатой задницей потный отпечаток холодной войны. Журнал, надо сказать, не ждет от меня ничего особенного. Какой-нибудь абзац о том, как там записываются роллинги, плюс какую-нибудь фотку Мика или Кита. Полуодетые, студийные наушники, рядом какой-нибудь ямаец для колера. Ну их всех к хренам. Гораздо интереснее докопаться, какую игру ведет Марк Лэнсинг. Затеять такую аферу самолично? Этому спермоглоту не хватило бы ума. Завтра надо будет снова отправиться в дом певца. У меня, между прочим, назначено. Хотя можно подумать, на Ямайке это что-то значит. И кто этот Уильям Адлер?